Я стояла и потрясенно смотрела на колесо, которое, хрустнув, отвалилось от коляски. Коляска была не новой, она досталась по наследству от Леркиного младшего ребенка, но я даже и не подозревала, что крепкое на вид средство передвижения может так не вовремя сломаться. Вдобавок я, как назло, накупила продуктов, которые пыталась довести до дома. Ну и вишенкой на торте был телефон, оставленный дома. И вот что теперь с этим делать? Я присела на лавку и, прикрыв лицо руками, рассмеялась над самой собой. «Девушка, не надо плакать. Здесь работа на пару часов», — донесся до меня мужской голос. Я убрала ладони и взглянула на серьезного парня. На вид ему вот так сразу даже и не понять было, сколько лет. Но он смотрел на меня так, как будто был готов спасти и несчастную молодую маму с коляской, и весь мир в придачу. «А я как раз забыла молоток и гвозди. Вот сижу и рыдаю», — ответила, снова рассмеявшись. Потому что ситуация была тупиковой, а причин для слез у меня и без того в жизни находилось с избытком. «Я помогу вам донести продукты и коляску. Вы забирайте ребенка», — велел он, и это случилось так неожиданно, что я аж подпрыгнула со скамейки. Посмотрев на парня с сомнением, уточнила. «Вы точно уверены, что вот это можно починить?» — указала на колесо, которое попросту отломалось. Не отпало. Не отсоединилась, не отвалилась. «Уверен», — ответил парень. «Забирайте ребенка». Я осторожно вытащила спящую Алиску и прижала ее к себе одной рукой. Немного подумав, собралась было взять пакет полегче, но парень мне этого сделать не дал. «Я сам», — сказал он. Вытащил те продукты, что были потяжелее. Второй сверток оставил на месте. Колесо сунул в корзину внизу и, взяв за ручку, повез коляску по дорожке прочь. «Вообще-то нам в другую сторону», — окликнула я его, начиная подозревать, что лишусь и еды, и сломанной коляски. Хорошо, хоть ребенка дали вынуть. «Да? Что-то я действительно того», — с улыбкой ответил парень, повернувшись. Коляска хоть и ходила ходуном, но на трех колесах ехала. Я предполагала, что это происходило не без физических усилий со стороны незнакомца, на которые я была попросту не способна. «Мы живем там», — указала я туда, где располагался наш дом, и представилась. «Аня». «Егор», — тут же откликнулся парень. «Я неподалеку в автомастерской работаю. Могу забрать коляску, починить, а потом тебя привезу». Удивительно легко, перейдя на «ты», Егор решил все за всех, и это меня в целом весьма устроило. Со стороны мы, наверное, выглядели весьма забавно, но до дома добрались быстро. А когда это произошло, возле двери в подъезд обнаружился злой да нельзя Кирилл, который наверняка пытался до меня дозвониться, что сделать ему не удалось. «Что это такое?» — процедил он, кивая на коляску и моего нового знакомого. Тот не растерялся, подошел к мужу и, протянув ему ладонь, представился. «Егор». Михайлов намеренно сложил руки на груди и, проигнорировав парня напрочь, посмотрел на меня недобрым вопросительным взглядом. «Это Егор, он же сказал», — пожала я плечами, — «человек, который помог мне и Алиске». Я обратилась к парню, решив, что сейчас будет лучше, если он уйдет, чтобы не провоцировать и без того агрессивно настроенного Кира. «Спасибо большое. Мы живем в 53-й квартире. Если будет возможность, забеги, пожалуйста, через часик». Понятливости Егору было не занимать. Он кивнул и ответил. «Хорошо, буду через час». После чего удалился широким размашистым шагом. Я же проговорила, выудив из коляски ключи. «Идем, папаша. Поможешь хоть дотащить все это до дома». Сама направилась с Алиской к двери. И когда распахнула ее, обернулась к мужу. Тот уже пытался толкать несчастную коляску, а когда у него не получилось с ней совладать, он досадливо пнул колесо. «Можешь вообще просто забрать продукты и вещи, а остальное оставить. Потом я вызову маму посидеть с Алисой, а сами мы съездим за новой коляской. Но учти, что она обойдется нам минимум 1050». Лицо от этих слов у Кирилла помрачнело, губы поджались, а сам Михайлов стал еще злее, чем до этого. «Стой здесь и стереги», — буркнул он. Я перетащу всё в несколько приёмов». Вытащив пакеты, он подошёл ко мне и, забрав у меня ключи, пошёл к лифтам. Я вздохнула и спустилась обратно к нашему пострадавшему средству передвижения. Похоже, если Егор нам не поможет, придётся мне искать альтернативу коляске, причём не новую, потому что Кир, кажется, поистратился на свою Мари. Наконец, нам удалось перенести всё добро в квартиру. Я уложила Алиску досыпать, а сама прошла к Киру, который уже устроился на кухне. При этом запыхался так, как будто только что пробежал кросс километров на 50. «Кто это был?» — потребовал он ответа, когда я присоединилась к нему и налила себе чаю. Надеялась, что муж здесь надолго не задержится, и что Егор всё же придёт и поможет с коляской. «Просто парень», — пожала я плечами. «И этот просто парень снова вернётся, а потом будет вам помогать?» — повысил голос Кир, на что я шикнула. «Тише! И да, он будет нам помогать. Денег-то на новую коляску нет. Или всё же поедем и купим?» Михайлов отвёл глаза, а я вздохнула и устроилась за столом напротив. Меня вообще не должно было касаться, куда он там и что тратит сейчас. Я хотела лишь одного — обеспечить свою дочь той суммой, которой хватит на её содержание, о чём и планировала поговорить как можно скорее. Я изучила наш с тобой развод. Без суда не обойтись, но пройти он может быстро и без проблем. Для этого нам с тобой нужно вкратце накидать пункты мирового соглашения. Я потянулась к подоконнику, на котором лежали блокнот и ручка. Взяла их и, отпив глоток чая, принялась записывать. Первый вопрос имущественный. По нему мы друг к другу претензий не имеем, раз у нас нет совместно нажитого. Второй — алименты. Я предлагаю определить точную сумму в месяц. Думаю, минимально 1070 будет нормально. Зная, что муж получает прилично, я рассчитывала на то, что он не станет бегать от обязанностей по содержанию собственной дочери. Но ответ Кирилла меня порядком удивил. «Нет», — ответил он и помотал головой. «Думаю, что мы поступим иначе». Он сцепил челюсти, а я всмотрелась в лицо Михайлова, на скулах которого заиграли желваки, и не ждала уже ничего хорошего. «По договору я буду отстёгивать вам четверть белой зарплаты. Это 1030. И хватит. А всё необходимое, если вдруг вам будет недоставать этих денег, стану покупать сам под отчёт по чекам». Я сидела, ужасаясь тому, как спокойно и даже с какой-то злостью, как будто решил наказать за что-то и меня, и нашу дочь, вываливал всё это на меня Кирилл. «Ты охренел?» — спросила я, начиная закипать. Брови Михайлова приподнялись. «То есть там, на сторону, ты будешь тратить десятки, даже сотни тысяч, а собственной дочери станешь отстёгивать, как ты изволил выразиться, по-тихому и только то, что полагается якобы по закону?» В моём голосе зазвенели такие нотки, что у меня даже в висках заломило. От обиды, от неверия, что это говорит и делает человек, который, как мне казалось, искренне обожает нашу Алису. «Ань, у тебя тоже есть декретные, чтобы жить. А то, что зарабатываю я, так это не из воздуха колдуется вообще-то», — процедил Михайлов. Я запрокинула голову и рассмеялась. Моя среднестатистическая зарплата давала мне среднестатистические декретные. Да, сейчас дочь не особо нуждалась в бесконечных тратах, но ведь так будет не всегда. Потом возникнет необходимость в другом питании, игрушках, развивалках, одежда, занятия, праздники. Это всё стоит недёшево, но суть даже не в этом. Меня корёжило от понимания, что Кирилл просто решил откупиться минимумом и тратить деньги на то и на ту, которая теперь для него стоит на первом плане. «Ты же знаешь, что эти декретные только до полутора лет. Потом, как мы и планировали, нужно будет ждать, пока Алиска пойдёт в садик. Вполне можно отдать и в ясли, и идти работать». И снова он говорил совершенно спокойным тоном о том, что мы уже обсуждали, и что в наших планах выглядело совершенно не так. Мы собирались отправлять дочь в сад не раньше, чем ей исполнилось бы 3 года. Для этого у нас имелось всё. В первую очередь, моё желание быть с Алиской, растить её самостоятельно, а также деньги Кирилла, которых бы хватило на всё с избытком. И вот теперь появление этой маленькой сучки Марианны обрушило не только все планы, но и настрой Кира. «Чёрт, да как так-то?» «Убирайся отсюда», — велела я мужу, вскочив из-за стола. Все мои записи в блокноте вдруг показались насмешкой надо мной самой. «Убирайся! И с дочерью теперь ты будешь видеться только после того, как в суде решат все вопросы. Начнут с твоих серо-белых зарплат, закончат графиком, по которому ты станешь встречаться с Алиской. И то исключительно в моем присутствии». Глаза Кирилла полыхнули злобой, но мне было плевать. Если этот человек считал, что после сделанного и сказанного я стану играть в добренькую дурочку, которая удовлетворится крохами, которые он готов бросить мне своей щедрой рукой, у меня для него плохие новости. «Ты не посмеешь так поступить», — процедил он. «Не посмею поступить как? Зеркально?» — фыркнула я, складывая руки на груди. «А что ты сделаешь? Потребуешь у суда, чтобы тебе отдали грудного ребенка? Валяй, посмотрим, что у тебя выйдет. А главное, я куплю билеты в первый ряд, чтобы посмотреть на лицо Марианны в тот момент, когда ты принесешь ей младенца, и скажешь, что она будет с ним сидеть, пока ты на работе. Или что сделаешь? Тоже возьмешь отпуск по уходу за Алиской? Потом вызовешь медовую няню, и будете вдвоем делать из дочери аллергика, а то и инвалида?» Меня несло, но говорила я в сущности совершенно нормальные, даже очевидные вещи. «Я все понимаю. У тебя наступили шикарные времена, когда ты свалила от дочери и умчался туда, где есть свободная жизнь. Так живи ею. Но обижать моего ребенка, пусть даже всего лишь деньгами, я не позволю». Я нависла над Кириллом, совершенно не опасаясь ни его взглядов, которыми он меня буквально прожигал, ни того, что он мог сделать следом. Я находилась на своей территории и была в своем полном праве. Пусть это уже уяснит. «Ань, давай поговорим позже еще раз, когда ты успокоишься, и я решу кое-какие свои проблемы». Поднявшись из-за стола, Михайлов посмотрел на меня, пока я снова кипела, как передержанная на огне кастрюлька. «Успокоюсь я, Кирилл, когда ты станешь ставить в приоритет не эту твою мокрощелку, а свою собственную дочь, как это и должно быть у нормальных мужчин. А сейчас проваливай и решай, что хочешь и как хочешь. Я тебе сказала все, что думаю. Теперь твоя очередь включить мозг». Сказав это и не дожидаясь, пока Кир отреагирует на мое определение любви всей его жизни, я вышла из кухни и отправилась к Алиске. Она спала как ангелочек, даже не представляя, что творится прямо здесь и сейчас в ее собственном доме. «Ань, я никогда и ничего не сделаю плохого по отношению к дочери», — сказал тихо Кирилл, подошедший через минуту. Он встал рядом и посмотрел на Алису. Я перевела на мужа взгляд и, прежде чем отправила его в освояси к его распрекрасной Мари, проговорила: «Вот и покажи это не словом, а делом, Михайлов».